Глава 23. Гэнсан Чу. Среди учеников Лао Цзы был Гэнсан Чу. Овладев во многом учением Лао Цзы, он поселился на севере на горе Опасное Нагромождение. Прогнал тех рабов, которые блистали знаниями, отослал тех наложниц, которые кичились милосердием, остался с гробами и некрасивыми, опирался лишь на старательных, хлопотливых. Прожил 3 года. И на горе Опасное Нагромождение собрали богатый урожай. Тут жители горы стали друг другу говорить. Когда учитель Гэнсан только появился, мы испугались и его сторонились. Ныне у нас запасов, нечего и говорить, хватит на день, хватит и на год с избытком. Возможно, он мудрец. Почему бы нам не молиться ему, как покойнику, не воздвигнуть ему алтарь земли и проса? Услышав об этом, Гэнсан Чу обернулся лицом к югу и долго не мог успокоиться. Ученики удивились, а Гэнсан Чу сказал: «Почему вы, ученики, удивляетесь? Ведь когда начинает действовать весенний эфир, растут все травы. Установится осень, созревает вся тьма плодов. Разве весна и осень не должны быть такими? Это проявление естественного пути. Я слышал, что настоящий человек живет подобно покойнику, за круглой стеной, а народ безумствует, не зная, как к нему обратиться. Ныне малый люд на горе Опасное Нагромождение упрямствует, желая приносить мне жертвы среди других достойных. Разве я способен стать для них образцом? Я помню слова Лао Цзы и не могу успокоиться». «Нет», — сказали ученики, — «в обычной канаве не повернуться огромной рыбе, не то что пескарю. За холмом вышиной в несколько шагов не спрятаться крупному зверю. Он пригоден лишь для лисицы, оборотня. Ведь почитаемые и достойные поручали дела способным, а добрых заранее награждали. Если так поступали с древних времен высочайший и ограждающий, то тем более так поступает народ на горе Опасное Нагромождение. Послушайтесь его, учитель». «Подойдите, дети», — сказал Гэнсан Чу. «Ведь зверь, величиной с повозку, в одиночку, покинув гору, не избежит сетей и ловушек. Рыбу, глотающую суда, останься она после разлива на мели, замучают даже муравьи. Поэтому птицы и звери неустанно ищут большую высоту, а рыбы, черепахи неустанно ищут большую глубину. И человек, чтобы сохранить свою телесную форму и жизнь, скрывается и неустанно ищет большее уединение. Разве высочайшие ограждающие заслуживают восхваления? Это от них пошли различия, чтобы люди стали опрометчиво ломать стены и сеять бурьян, причесываться, перебирая по волоску, варить рис, пересчитывая зернышки. По моему ничтожному мнению, этого недостаточно, чтобы помочь миру. Начали выдвигать добродетельных, и люди стали друг друга притеснять. Возвысили знающих, и люди стали друг друга грабить. Тот, кто пересчитывает вещи, недостоин благодетельствовать народу. Народ стал ждать выгоды, сыновья поднимать руку на отцов, слуги убивать своих хозяев, начали грабить среди бела дня, делать подкопы в полдень. Я говорю вам, корень великой смуты был взращен при высочайшем и ограждающем. Ее вершина просуществует 1000 поколений, и через 1000 поколений люди будут пожирать людей.